Глава 14. Айлин. Ступени сменяли друг друга. Я шла вперед, но толком не осознавала, что делала и куда направлялась. А стоило ступить на синий ковер, как силы и вовсе иссякли. Встреча с Эвайном и Ирвис все-таки меня подкосила. Казалось, я справлюсь, но лучше согласилась бы на предложение Деймора и отправилась бы к себе, чтобы не видеть их лица, не слышать их голоса, не встречаться с ними взглядом. Я приложила руку к груди и тяжело вздохнула. Сложно справляться с неприятными моментами в одиночестве. А если учесть, что все от меня отвернулись, и каждый хотел словом или действием навредить и унизить, то малейшее внимание сейчас воспринималось как глоток родниковой воды. Нира, она могла находиться как у себя, так и в моей комнате. На мгновение задумавшись над выбором, я направилась в свои покои. А там горничная сидела на пуфе с поникшей головой и чуть ли не рыдала от тоски. Поняв, что уже не одна, она засуетилась, отложила в сторону платье, над которым до сих пор работала, и беззаботно улыбнулась. «Игра!» – набатом прогремел голос демона в голове. Его устрашающие интонации будто превращали меня в мелкую букашку, неспособную противостоять огромному монстру. «Не отвлекайся!» – печально вздохнув, остановила я Ниру и закрыла за собой дверь. Встречаться с чудовищем из другого мира до щемящей тяжести в груди не хотелось. С ним ведь необходимо быть осторожной, контролировать ситуацию, действовать четко и осознанно, сдерживать эмоции. Как я могу делать это теперь? Как, если сердце разрывается от боли? Как, если в памяти ожили недавние события? Как, если слезы уже застилали глаза? «Поспеши!» – одновременно с грозным приказом стены двинулись на меня, подгоняя к лестнице. Демон ждал в библиотеке. Он заранее приготовил стол с шахматами, но сам стоял возле окна и словно что-то вынюхивал. Сложилось ощущение, что монстр рвался туда, за пределы дома, неистово желал схватить первого встречного человека и выпить его эмоции до дна. Ведь живущие тут люди недосягаемы, а печать не дает еще кому-нибудь причинить вред. Пусть бы у меня забрал поселившуюся внутри горечь. Чудовище повернуло ко мне голову, распахнуло одну половину плаща, чтобы высунуть руку и когтями пройтись порогу. Толстые бугристые пальцы остановились на самом кончике и принялись его чесать, в то время как сам демон прищурил от удовольствия один глаз. «Разве рога чувствительны?» Существо из другого мира стряхнуло головой и посмотрело на меня с угрозой, которая не возымела необходимого эффекта. «Сейчас вряд ли что-то могло еще больше ухудшить мое состояние. Садись!» – рыкнул он и спрятал руку под бордовый плащ. Я вздохнула и направилась к своему стулу. Ничего хорошего ожидать не приходилось. Такая же партия, похожий исход. Затем последовала бы злость чудовища, его намерение испугать, обмануть и выполнить желание совершенно не так, как мне того хотелось бы. Если раньше я следила почти за каждым движением демона, то теперь зачем они приехали? Неужели нельзя оставить меня в покое, пойти другой дорогой и не теребить больную рану? Разве так сложно? Эвайн своей наглостью вводил только в отчаяние. Я ведь видела его другим, мечтала прожить бок о бок с этим человеком немало лет, считала, что помимо внешности он еще и прекрасен душой. Почему же манящее на вид яблоко оказалось таким кислым и гнилым? «Ходи», — подался вперед демон, не забыв дыхнуть на меня, чтобы заставить поморщиться и отвернуться. Я нехотя посмотрела на шахматы. Белая пешка переместилась на одну клетку вперед. Партия не отвлекала от насущного, не придавала желания управлять и контролировать каждый ход. Необходимо было сосредоточиться, мысленно не отвлекаться. Но разве это выполнимо? Я смотрела на белого коня и вспоминала множество моментов, связанных с ним и Ирвис. До того, как родная сестра предала. До того, как самый близкий в мире человек наплевал на все мои чувства и стремления. До того. Шах и мат. Я подпрыгнула на стуле от громкости сказанного. Моему королю не осталось ходов, он был зажат, и при любом раскладе получалось, что эту партию брал демон. Я внутренне сжалась от осознания собственного промаха. Что он загадает? Довольный оскал чудовища не предвещал ничего хорошего. Оплясавшие в его глазах огоньки добавляли еще больше отчаяния. Я проиграла. Демон облокотился на стол, который заскрипел под его весом, соединил на уровне рта когти, словно смакуя тем самым момент. Кто-кто, а он не торопился озвучивать желание. «Долго будешь тянуть?» – не выдержала я. С каждой последующей секундой тревога все сильнее охватывала душу. Дыхание участилось, во рту пересохло, а нервы оголились до предела. Я пару раз облизала губы и сжала под столом кулаки, боясь услышать его слова. «Что бы придумать?» – слинцой проговорило чудовище. Я сглотнула, попыталась успокоиться, вернуть ясность ума, чтобы и здесь не оплошать. Судорожный выдох, рваный вдох. Но вместо желанного состояния спокойствия пришла еще большая тревога. Даже появилась ощутимая тяжесть в плечах, словно на них уже положили неподъемный груз. «Есть!» – довольно оскалился демон и втянул воздух. «Выпрыгни из...» Он постучал когтем по подбородку, снова делая вид, будто задумался. «Окна!» «Нафтар...» Монстр резко повернул голову к входной двери библиотеки, в мгновение меняясь в лице. Я же открыла рот, не ожидая подобного. Собственноручно покалечить себя, но вдруг мне пришла в голову идея. «Хорошо», — выпалила я, подскочила и побежала, подобрав юбки. «Для девушки из высшего общества неприемлемо подобное поведение. Вот только другого выхода не оставалось. И пусть любой мог увидеть мои щиколотки, нельзя было позволить демону продолжить фразу. Я стремглав направилась в гостиную, на ходу едва не налетев на Деймора. У него, видимо, на роду написано появляться в неподходящее время и заставлять меня за неподобающим занятием. Однако сейчас это не имело значения. Вскоре передо мной возникло окно, самое низкое из всех, которые мне удалось на данный момент изучить в доме. Я в два счета открыла его, подняла юбки еще выше и залезла на подоконник. С губ сорвался нервный смешок. Сумасшествие. А в следующую секунду я села, оттолкнулась руками и спрыгнула прямо в клумбу, чуть не упав. Сердце чуть не выпрыгивало из груди. Я пару раз глотнула, обводя взглядом подстриженный газон, слегка испорченные мною цветы, выложенную камнем дорожку и парочку деревьев возле нее. Неужто выполнить желание демона оказалось настолько просто? В запястье появилось жжение. «Сделала», – ошарашенно проговорила я. «Что сделала?» Я вскрикнула и от неожиданности собралась отскочить и развернуться к непрошенному зрителю, но зацепилась за что-то ногой и полетела лицом вниз. Ко мне с неимоверной скоростью начали приближаться камни. Однако в последнюю секунду Деймор подхватил меня за талию и довольно легко поставил на землю. «Ау!» Стоило мне отступить, как правая нога подкосилась от пронзившей щиколотку боли. «Не успею», – задумчиво прошептал мужчина, прижимая меня к себе, чтобы не упала. «Садись». Его руки настойчиво надавили на мои плечи. Пришлось опуститься на землю и тут же опешить от наглости хозяина дома. Он потянулся к подолу платья. «Не кажется ли вам?» «Нет», – резко ответил Деймор и прикоснулся к больному месту. Тихий вскрик вырвался из моих уст. «Сейчас вылечу», – достал он из кармана знакомый зеленый камень и приложил его к коже. «Само заживет, уберите от меня свои руки», – попыталась я оторвать ладони Лэнса от своей голени. «Ой-ой, пощиплет немного, потерпи, и перестань дергаться». «Перестану, если отпустите, я вырвала все-таки ногу». «С чего ты такая упрямая, помочь же хочу», – поджал губы Деймор и полностью сел на землю, поморщившись и потерев свою ногу. «Не нужна мне ваша помощь, сама справлюсь». Мне удалось слегка отодвинуться. Следующим этапом стало бы перекатывание, если бы мужчина вновь не прикоснулся к щиколотке. Лэнс некоторое время пристально разглядывал меня, а затем резко потянул на себя. Я не ожидала ничего подобного, окончательно упала на землю. Зато моя нога оказалась на его коленях, наполовину оголенная. Я принялась одергивать юбки, снова вырываясь. И тут Деймор опустил ладонь на мое плечо и заставил лечь. 5 минут, большего не прошу. Ничего не станет, если позволишь залечить тебе повреждения. Станет, от охватившего возмущения уже хотелось не только самой отползти, но и толкнуть его, чтобы сам повалялся на лужайке перед домом. Айлин, тепло улыбнулся мужчина, расслабься, Я чуть было не начала возмущаться, но застыла, смутно припоминая такое же выражение лица и это же слово. Подобное случалось. Вот только когда. Кожу защипало, а по больному месту разлился холод, плавно перерастающий в будоражащее покалывание. Я положила руки на живот и устремила взгляд в небо, только сейчас осознавая, что нахожусь на улице. Вдалеке по спокойному океану плыли полупрозрачные облака, больше похожие на хлопок. Растущее неподалеку дерево слегка колыхалось на ветру. Казалось, оно соприкасалось с голубой гладью, утопало в нем своей верхушкой, не нарушая ее устоявшегося спокойствия. Я невольно улыбнулась. Боль утихла, оставив вместо себя лишь тепло. Приятное, нежное, оно будто щекотало и заставляло позабыть о недавних неприятных ощущениях. Я сглотнула и замерла. Деймор гладил мою ногу. Наверное, следовало потянуть ее на себя, однако я внутренне напряглась, прислушалась к ощущениям. Мне казалось, что он сейчас заговорит, снова заведет тему о важности затеянного им предприятия, о глубоком сожалении и о столь необходимой в данный момент помощи с моей стороны. Но мужчина переложил плененную ногу на землю, еще пару раз провел ладонью по щиколотке и скрыл ее под многочисленными слоями юбки. А затем Лэнс лег рядом на спину, он также сцепил руки в замок на животе и устремил взгляд в небо. Разум кричал о необходимости встать и покинуть лужайку перед домом. Зато душа просила побыть в умиротворенной тишине еще хоть немного. И я расслабилась, вздохнула спокойно, продолжая смотреть на бескрайние голубые просторы, не заботясь о том, что это в крайней степени непозволительно. Прошло около четверти часа, прежде чем Деймор нарушил молчание. «Зачем выпрыгивать из окна?» Повернулся он на бок и подпер голову рукой, согнутой в локте. Я только задумалась о честном ответе, как боль в запястье уже напомнила о требовании демона. Как же было бы проще, найдись возможность хоть как-то поделиться моей проблемой с Лэнсом. Нира не верила, что я выпрыгну. И где она? Не знаю, может, испугалась вас и спряталась. Айлин, я повернулась на тихий голос мужчины и обнаружила безграничную тревогу в глазах. Хороший актер, ни в коем случае не связывайся с демоном. «За кого вы меня принимаете?» – резко села я, изображая крайнее возмущение. «Ни один здравый человек не станет вызывать монстра, а тем более держать его в своем доме». Я встала, поправила платье и еле сдержала улыбку. От дома удалось отойти чуть ли не на 5 шагов. Это окончательная свобода, или чем меньше шипов на вязи, тем дальше мне дозволено отдалиться от здания. Не находясь рядом мужчина, я без раздумий проверила бы. Деймор никак не отреагировал на выпад в свою сторону, тоже поднялся и жестом руки предложил проследовать к парадной двери по выложенной камнем дорожке. Если бы не сомнение, что удастся безболезненно дойти по ней до входа в дом, то я согласилась бы. Но сейчас предстояло самое сложное. «Давайте через окно», — я мило улыбнулась и попыталась придать своему взгляду как можно больше мольбы. «Не хочешь объясниться?» – почти вплотную приблизился ко мне Лэнс. «Меня уже не впервой посещает мысль, что ты все-таки связалась с демоном, но не можешь или не хочешь об этом рассказать. Поверьте мне, я не настолько глупа. Не хотите помогать? Тогда сама справлюсь». Едва я отвернулась, чтобы направиться к окну, как он подхватил меня на руки, пару шагов сократил расстояние до дома и усадил на подоконник. Но во взгляде присутствовал укор. Деймор или не поверил, или злился из-за поведения своей невесты. И лучше бы второе, иначе доиграть с демоном в шахматы и вырваться из этой клетки без непоправимых последствий не выйдет. Сам же Лэнс добрался до гостиной через парадный вход. Он встретил меня у дверей, не позволив пройти. «Необходимо переодеть платье, пропустите. Подожди здесь, надо кое-что тебе передать». Деймор направился все к тому же окну, поднял с пола сверток и вернулся обратно. Он повертел его в руках и протянул мне. Ирви спросила передать. Я застыла. Выхватить и выкинуть бы в урну. К нему даже не хотелось прикасаться, не говоря уже о том, чтобы прочесть. В груди вспыхнула злость, и не только на сестру, еще и на Деймора, который разговаривал с ней, принял эту вещь из ее рук и теперь отдает мне. «Возьми, но не сжигай». Мужчина сам вложил в мою ладонь сверток. А дальше произошло то, чего я никак не могла ожидать. Жених приблизился вплотную и зашептал на ухо. «Я поддержу тебя во всем. Можешь рассчитывать на меня». Но не эта фраза ввела в оцепенение. Его близость, горячее дыхание, защекотавшее кожу и дрожь по всему телу, а стоило коротко вздохнуть, как в воспоминания ворвалась довольно нелицеприятная сцена. Я не сдержалась, охнула и прикрыла руками грудь, впиваясь при этом взглядом в мужчину. Он той ночью прикасался к ней. Деймар целовал мою голую. «Ты что-то вспомнила?» — расплылся в улыбке мужчина. Мне настолько захотелось стереть с его лица самодовольство, что я кинула сверток на пол и замахнулась для пощечины. Однако рука не достигла цели. Лэнс поймал запястье, медленно, словно боялся нарушить хрупкое спокойствие, припал губами к внутренней стороне ладони и приложил ее к своей щеке. А у меня в груди все замерло. Я боялась пошевелиться и даже моргнуть, не говоря уже о полноценном вздохе. «У тебя очень красивые глаза», — чарующий шепот Деймара что-то затронул внутри, словно добрался до спрятанного там зверька и погладил его. Я часто заморгала, сглотнула, а после вырвала руку и вознамерилась уйти. Мне требовалось оказаться подальше от этого мужчины. «Ты забыла?» — донесся в спину его голос. «Почему я обернулась? Зачем взяла сверток?» Еле сдерживая дрожь и с трудом борясь, чтобы вновь не прикрыть грудь, которая и так была спрятана под плотной тканью платья. Пока я шла, в двери отведенных мне покоев, в голове крутился один вопрос. «Что сейчас произошло?»